Глава 23. Алексей заметно насторожился, заиграл желваками, сжимая челюсть. Я старался с определенной легкостью относиться к жизни, и мои друзья это знают. Поэтому, когда я становлюсь серьезным, это заставляет их навострить уши. И даже мигом протрезветь, как это сделал сейчас с Варри. «Говори», — кивнул Алексей. Незадолго до турнира я встретил нашего знакомого акулу. «Того самого?» — ахнула Злата. «Ой, прости». Она виновато опустила глаза, но интерес выказывала явный. «Кто такой этот акула?» — нахмурился Сварри. Злата кинула в меня вопросительный взгляд, потому что разговор уходил немного в сторону. Но я решил, что это не помешает, и кивнул. «Акула — это кузнец из деревни неподалеку от Стариграда», — тут же начала рассказывать Злата. «О нем никто долгое время не знал, но потом вдруг он выковал два меча Люту и Алексею, и его оружие превзошло работу самого известного в округе мастера Людоты». «И дорого стоит его работа?» — загорелся интересом Свари. «Я тут подумываю обзавестись топором, чтобы не хуже меча был». «Потом обсудите!» — гаркнул Алексей, грозно глянув на Асвана. То ли от удивления, то ли от того, как почувствовал действительную угрозу во вспыхнувшей ауре духовной силы Алексея, но Сварри мигом затих. Еще он машинально потянулся к оружию, но одернул руку и скривил неловкую улыбку. А я заметил, что источник Алексея заметно укрепился после победы на турнире. Кажется, его поединки не прошли зря. «Говори, Люд». Вздохнул поглубже, чтобы слова легче выскальзывали из уст. Признаться честно, я волновался, ведь сейчас от Алексея будет зависеть слишком многое. А еще я хотел кое-что решить для себя самого, и Алексей мне в этом должен был помочь. Наши земли в Стариграде отданы Елизаровым, а род отправили в поселение в Драконьих Предгорьях. На лице Алексея не дрогнул ни один мускул, но я чувствовал, как внутри у него разгоралась буря. И, предчувствуя вопросы, я начал рассказывать дальше. Злобины разорвали помолвку. Почему именно, я не знаю, но после этого Елизаровы заявили о своих правах, наши не смогли выплатить всю сумму, и князю Златозару не оставили выбора, кроме как отдать подворье. «Но ты же говорил, что договор липовый!» — тихо прорычал Алексей. «Мне не дали это доказать», — пожал я плечами. А Владимир вряд ли пытался что-то предпринять в эту сторону, потому что пришлось бы связаться с людьми из трущоб», — мрачно произнес Алексей, сжимая кулаки. Глава рода Нелидовых, боярин Владимир Всеславович, был суровым человеком, выросшим в презрении со стороны окружающих. Мне думается, он старался избегать всего, что могло бы запятнать честь рода Нелидовых еще сильнее. Он был осторожен, в какой-то мере даже честен, и, быть может, его правление в другое время и в другой эпохе оказалось бы куда более подходящим. Но сейчас, когда Нелидовых загнали на самое дно, требовались решительные действия. Требовалась готовность идти на риск, бросать вызов устоям и собственным убеждениям. Нельзя привести всю семью к величию, если ты сам веришь, что она презренна. Владимир всю жизнь жил с этим и просто не мог увидеть другой путь. Он хотел искупить вину, а ее просто не было. Род Нелидовых просто должен взять то, что принадлежит им. «Но это еще не все», — продолжил я. «Есть новости и насчет твоей возлюбленной Роксаны». Услышав это имя, Алексей встрепенулся. Когда мы покидали Стариград, Роксана обещала ему, что сможет противостоять своему отцу всего лишь год, а дальше ее выдадут замуж. Срок еще не подошел, но судьба могла распорядиться по-разному. И Алексей наверняка каждый день думал, успеем ли мы вернуться домой. Что с ней происходит? Быть может, девушка уже успела передумать? «Что?» — потребовал он. Не то страх, не то мольба в глазах заставили мое сердце сжаться, но новости были хорошими. Относительно, конечно, ведь... Роксана покинула род Елизаровых и присоединилась к нашей семье. Она отказалась следовать воле своего отца. Алексей тут же вскочил, едва не перевернув посуду. Несколько посетителей обернулись в нашу сторону и задержали взгляды, чтобы проследить, что будет дальше. Алексей же весь напрягся, он тяжело дышал, будто пробежал верст 100 в полном облачении. Источник у него взбесился. Дух огня воспылал и требовал действий. Взрывоопасная смесь. Он, казалось, вот-вот готов ринуться в путь, и на мгновение я подумал, что он потребует запрягать лошадей. Однако, до того, как освоить стихию огня, Алексей был, прямо скажем, спокойным человеком, даже несколько флегматичным, что ли. Я видел внутри него искры пламени, которые только и требовалось распалить, поэтому не особо удивился предрасположенности к такой магии. Однако его врожденные спокойствие и терпение помогали уравновесить ярость и бурю пламени. Поэтому, глубоко вздохнув, Алексей медленно сел на скамью, схватил кружку, в три глотка осушил ее и с грохотом поставил на стол и вкрадчиво посмотрел мне в глаза. «Ты хочешь, чтобы я решил? Отправимся ли мы в Стариград прямо сейчас или сначала закончим дело, ради которого отправились в это путешествие?» «Верно?» Его голос был спокойным и уравновешенным. «Да, это так», — кивнул я. «Но почему ты не рассказал мне об этом сразу?» Пристальный взгляд заставил напряжение в воздухе ощущаться почти осязаемо. Сварри, Батур и Злата замерли, наблюдая за нами, но я лишь улыбнулся и с легкостью в голосе признался. «Не был уверен, что ты сможешь трезво обдумать это решение. А сейчас уверен». Легко говорить правду, но я должен был сказать еще кое-что. «Алексей, брат мой, да, ты должен сам сделать правильный выбор. Только учти, если мы провалимся здесь, в твердыне Велиграда, Нелидовым уже никто не придет на помощь». Он некоторое время молчал, затем с некоторой печалью в голосе все-таки решил. «Мы закончим начатое, Люд». «Точно?» «Еще бы!» — он вдруг усмехнулся. «Быть может, ты, великий или ужасный предок, не веришь в мой род?» Он вдруг ударил себя кулаком по груди. «Но я-то знаю, что они справятся. Мы должны помочь им, однако сможем это сделать, только если станем по-настоящему сильными». «Ты сильный?» — напомнил я. Мне хотелось проверить его решительность, поэтому я добавлял поводов для сомнений. «Недостаточно», — помотал головой Алексей. «Столица Варгийского царства — это Велиград. Но у нас на родине, в Стариграде, Варгия зародилась. Самые сильные воины именно там. И чтобы иметь возможность вернуть свое, мы должны стать еще сильнее». Мы мерили друг друга взглядами. Не знаю, сколько прошло времени, но мы просто молча глядели друг на друга. При этом казалось, что говорим куда больше, чем можно сказать словами. В конце концов, я широко улыбнулся. Кинул в рот кусок сочного мяса, запил ядреным квасом и выдохнул. «Тогда начинаем. А то, честно говоря, мне уже осточертело это клеймо». Я почесал отметку изгоя, вызвав ухмылки на лицах своих соратников. «Скоро мы вернемся домой». Бам! Бам! Бам! Я три раза ударил по высоким тяжелым створам главных ворот твердыни. «Это чё, с ума сошел?» — гаркнул один из привратников из окна высокой башни. «Чё тебе надо, дурень?» «Позовите царевича Велизара!» — крикнул я в ответ. «У меня к нему дело». «Да тебе сейчас, остолбень, на дыбу отправят за такую наглость! А ну иди сюда по-добру по... Ух, всем смирно!» Он вдруг чего-то испугался и скрылся из виду. Я нахмурился, но скоро понял, в чем была причина заминки. Из того же окошка показалась довольная морда царевича Велизара. «Ты уже поправился!» — радостно воскликнул он. «Сейчас! Подожди, подожди! Эй, там, давайте отворяйте!» «Хотя чего ждать?» Царевич, не обращая внимания на возражения своих подданных, взял да сиганул через окно. Высота там была здоровенная. Я и лицо-то его не до конца мог разглядеть, но из доспеха выросли деревянные дорожки, и по ним он спускался вполне себе аккуратно. Приземлился рядом со мной, крепко сжал запястье и даже приобнял. «Ты как себя чувствуешь? Ничего не болит?» «А, все хорошо», — прервал я его. Царевич немного смутился и будто оправдался. «Вообще-то мне должны были доложить, что ты очнулся. Я хотел навестить тебя». «Не стоит, царевич, не стоит», — махнул я. «У нас мало времени. Завтра же торжественное вручение наград, верно?» «Да», — он немного замялся. Велизар-младший проиграл Алексею, И это не могло не задеть его чувства, тем более, что скоро его же отец будет чествовать чемпиона турнира. «Тогда проблему с твоим доспехом придется решить прямо сегодня», — похлопал его по плечу, пытаясь немного приободрить. И это получилось. Царевич улыбнулся, засиял от радости. Его можно было понять, ведь ему до сих пор так и не удалось нормально помыться. Так что пришлось попросить его следовать за мной на некотором расстоянии. Мы отправились в Великую Рощу вдвоем. Алексей, Сварри, Батур и Злата остались в городе, чтобы готовиться к завтрашнему дню. Нам предстоит очень сложная задача. Ударить в грязь лицом нельзя, и поэтому придется очень постараться. Кроны шелестели на ветру, могучие дубы молчаливо на нас взирали, но пока что ни одно из древ не подало признаки разумной жизни. Люд, мы точно пришли в правильное место? — засомневался Велизарыч. «Да-да», — отмахнулся я, оглядываясь по сторонам. Пня на том самом месте, где мы его видели в прошлый раз, не было. Значит, корень дубыч почему-то решил сменить место жительства. Ну, или прогуляться, что ли, ушел. Кто знает привычки этих великих древ. Но даже Велизар через какое-то время понял, что место это необыкновенное. «Слушай, Люд, я чувствую здесь какую-то особенную наполненность духовной силой. Куда ты меня привел?» Я хитро ухмыльнулся и с важным видом начал пояснять. «Знаешь историю о первом Велизаре, вашем великом предке, о том, как он разорил одну волшебную рощу?» «Ну да, что-то такое помню из летописей». Царевич начал что-то подозревать и замедлил шаг. «Так вот, это та самая роща». Я мило улыбнулся, заметив, как за спиной Велизара начинают шевелиться несколько дубов. «А в смысле? Та самая роща?» Велизарыч резко остановился. «Та самая роща, да. И, кажется, деревья помнят тот день. Думаю, они были тогда еще ростками, но чувствую духовную силу Велизара Первого, которая отчасти передалась и тебе, мой друг». Лицо царевича задергалось. Он начал пятиться и смотреть куда-то мне за плечо. Думаю, наверняка там тоже зашевелились несколько деревьев. Однако за его спиной уже вырастала целая древесная стена. А на стволах вырисовывались злобные деревянные рожи. «Люд, зачем ты сюда меня притащил? Сомневаюсь, что эти деревья обрадуются потомку великого». Тут Велизар-младший наконец-то наткнулся на толстенный ствол, наверное, одного из самых древних дубов в этой роще. Кора затрещала, вырисовывая длинную злобную ухмылку, а ветви начали со стоном гнуться, чтобы обхватить столь желанного гостя покрепче. Царевич медленно обернулся, и ужас застыл в его глазах. Ветви уже резко устремились на него, однако доспех вдруг среагировал и резко выпустил свои деревянные щупальца и сам напал на этот дуб. Остальные деревья шарахнулись, а Велизар наконец-то очухался. «Нет, стой!» — гаркнул я, когда он уже хотел применить атакующую магию. И слава богам, царевич меня послушался. Доспех обхватил злостный дуб, а тот вырывался, не понимая, что происходит, но ничего не мог поделать. А затем вдруг деревья позади меня начали расступаться, потому что, сотрясая землю, к нам подходил черный от земли ветвистый корень дубыч, чья обрубленная макушка довольно грозно смотрелась посреди пушистых дубовых крон. «Люд, помоги!» — взмолился Велизар. Он не мог двигаться и злился. Признаться честно, я и сам не знал, чего ждать дальше, поэтому просто решил следовать своему чутью. «Не, дружище», — отошел в сторону, пропуская корни дубыча дальше. «Прости, но если ты хочешь подружиться с собственным доспехом и наконец-то сходить в баньку, тебе придется познакомиться с этим милым... древом, царевич. Да, это древо, несмотря на неудачную прическу». Корень дубыч ворчливо гаркнул, а Велизарыч занервничал и попытался вырваться, но его собственный доспех не давал ему это сделать. Я чувствовал, как бесится его источник, вышвыривая духовную силу, но в этом месте применять магию очень сложно. Царевич попытался ударить молнией, но ничего не вышло. «Что происходит? Это особенное место. Видишь ли, здесь только избранные могут использовать духовную силу. И если ты не понравишься корню дубычу...» Тот снова остановился и коряжисто протрещал что-то недовольное. то, боюсь, доспех останется висеть на тебе мертвым грузом. И главным твоим оружием станет невероятная вонь. У меня, конечно, промелькнула мысль, что если корень Дубыч вдруг не захочет помогать царевичу, то останется в своем неприглядном виде до конца мира. Но говорить об этом не стал. На самом деле мне оставалось лишь надеяться на благоразумие древнего существа. Ведь заставить его помогать я не мог. Мне пришлось отойти в сторонку и наблюдать. По моим прикидкам, духовная сила первого Велизара, которая все еще жила в его потомках, при объединении с магией Дуба Дубыча должна привести духовное состояние Великой Рощи в некий баланс. Думаю, Велизар, чтобы вырубить рощу, использовал какой-то особенный исток, навсегда связавший рост Дуб Дубыча. Иначе тот бы уже давно отрастил себе новую крону. Все-таки духовный рост этого могущественного существа мог быть невероятным, и отрастить физическое тело для него проще простого. Даже сейчас. В обрезанном виде он был серьезным противником. И теперь ему придется сделать выбор. Простить потомка своего обидчика за то, чего он, собственно, и не делал. Или, наконец-то, осуществить месть, которую жаждал 1500 лет. Темные влажные корни потянулись к голове Велизара-младшего. Во взгляде царевича смешались страх и ярость. Он отчаянно пытался вырваться и даже с ненавистью поглядывал на меня. Наверное, думал, что я специально заманил его в ловушку. Но затем корень Дубыч коснулся его, и царевич замер. Даже я почувствовал, как его пронзила волна духовной силы, почти чистой магии, которая оглушила источник. Это наверняка было очень больно. Он выпучил глаза и раскрыл рот в безмолвном крике. Я не знал, что именно происходит. Поэтому заволновался. Позволить корню Дубычу убить царевича я не мог. И приготовился вмешаться в случае настоящей опасности. Но что-то подсказывало, стоит подождать. Затем корень Дубыч начал плавно оплетать царевича корнями, будто дополняя деревянный доспех, ставший для Велизара оковами. Места сочленения коряжистых пластин, выступающие сучки, шея приоткрытая под шлемом. Забрало тоже схлопнулось вниз, закрыв лицо, и закрепилось оплетающими черными нитями. А через несколько секунд я с облегчением убрал руку с рукояти меча. Выражение боли на лице царевича сменилось облегчением. Я сумел рассмотреть это в прорезях для глаз, по взгляду, и услышал плавный выдох, будто он наконец-то окатился горячей водой и хорошенько попарился в баньке. Доспех слегка засиял, окутанный духовной силой. Сияние передалось корню Дубычу, и они оба слились в каком-то едином поле энергии. «Кажется, получилось», — выдохнул я, перекинувшись взглядами с одним из древ. Ожившие деревья затрепетали, зашелестели кронами, находясь в предвкушении. Они чувствовали грядущие перемены, ведь от силы корня Дубыча зависела вся Великая Роща. Но вот только оставалась одна проблема. Сколько времени у них уйдет? Так-то уже вечерело, а Велизарыч должен завтра помочь нам в твердыне.